самой, залилась краской. Да, отличие навыка от таланта в том, что тебе непосредственно в мозг заливаются нужные знания. Вот и нам с мечницей залили. Ну и вот еще возьми. Передал все еще красный до самых корней волос девушке еще один искрящийся шарик. Там навык обращения с одноручным оружием. Не очень-то сильный, но, может быть, чуть-чуть усилит. Хм. На силу сбросила смущение мечница. А может, лучше кому-нибудь из них? Бусудзима махнула в сторону девушек, принявшихся за готовку. Правда, они обе очень старались не показывать этого, активно поглядывая на происходящее у нас. Как ты и сказал, мне от чего-то подобного пользы будет маловато. В своих навыках я уверена, но для любой из них это неплохое усиление. Я кинул быстрый взгляд на парочку. Несмотря на очевидное различие во внешности и характере, в моей голове они воспринимаются чуть ли не сестрами. Ну, я не против. Навык второго уровня. Для новичка, что ни разу в жизни оружие не держал. Моментальный взлет на вершину того, что может освоить обычный человек. Да, именно что обычный. Ни я, ни Саека, ни Котта уже не можем таковыми считаться. Совершенно иные возможности тела, вкупе с магическими техниками, диктуют свои правила, заставляя полностью перестраивать свой стиль боя. Грубо говоря, даже трехзвездный навык стрельбы из огнестрельного оружия для того же Котты не сильно полезная штука. Сейчас для его выстрелов совершенно нет никаких препятствий, ибо он буквально может отдать пуле вот такой приказ. Пролети сквозь одно, два, три материальных препятствия. Превратить пулю в гранату? Легко. Вам световую, осколочную, дымовую или фугасную? Спектр его возможностей стал ограничен лишь его воображением и запасами энергии. Единственная его проблема — увидеть цель. Но я уже в этом вопросе применяюсь к Бьякугану Анны, который, как по мне, для Хирана подходит куда лучше того же орлиного взгляда, которым владел один из бандитов. Вызвать на дуэль, получить шаблоны, наваять способность — простая последовательность. Единственная проблема — ныне у меня не лучшим образом пополняются ОВ, а конвертировать столь критичные сейчас очки удачи — не лучшая, как по мне, идея. «Решайте», — коротко бросил я паре намек, выпадая из обсуждения. Те синхронно переглянулись, после чего перевели взгляд на меня. «А можно уточнить?» «Спрашивай», — кивнул я Анне. «Что это такое и как работает?» Если очень просто, то моя способность, когда я убиваю зомби, накапливает определенную энергию. Когда накапливается и некоторое количество этой энергии, я могу обменять ее на случайную капсулу. Я подбросил искрящийся шарик, показывая, о чем речь. Внутри капсулы может быть одна из четырех вещей. Навык, талант, одна из трех характеристик или предмет. Начинка полностью случайна. Этакое казино. Хмыкнул я в очередной, уже хрен знает какой раз, объясняя, как действует моя способность. Сейчас тут, вновь тряхнул капсулой, находится навык обращения с одноручным оружием. Уровень навыка сравним с обычным человеком, что всю свою жизнь посвятил оттачиванию своего искусства. Когда апокалипсис только начался, уровень владения катаной у Саека плюс-минус соответствовал описанному. Девушки бросили на мечницу ошарашенный взгляд. «Не удивляйтесь так сильно. Как я и сказал, речь об обычном человеке. Тогда как Саека, безусловно, гений своего поколения. Плюс навык, содержащийся здесь, в этом искрящемся шарике, позволяет одному из вас владеть любым одноручным оружием на аналогичном уровне». После этих слов повисла тишина. Уже знакомые со спецификой моей силы Котта и Саека с весельем в глазах поглядывали на ошеломленных немок, которых концепция готовой силы из пробирки привела в некоторый ступор. «Но это слишком ценная вещь», — заявила обычно молчаливая Ханна. «Для нас уже нет», — пожал я плечами. «Ни я, ни Саека, ни Котта не собираемся менять свое оружие. И не только из-за сентиментальной привязанности, но и из-за некоторых моментов», — хмыкнул я, не желая устраивать сейчас лекцию о личном оружии. «А в вопросе работы с катаной сейчас сложно найти равного для нашей мечницы. Короче, берите», — спокойно подкинул я капсулу этим двоим. «Кто из вас ее использует, решайте уже сами». Шарик поймала Анна, после чего уставилась на него сложным взглядом. «Пойдем, мне нужна пара мертвецов для проверки своих сил». «Так, и где все?» — хмуро осмотрелся я по сторонам. «Анна?» «Не вижу ни одного живого зомби», — потушила Анна горящие ярким желтым светом глаза. «На всей протяженности способности». «Чудно», — нахмурился я. К слову, именно Анна сейчас держала в руках меч. Та самая катана «Черный дракон», И именно она поглотила капсулу после довольно активного обсуждения с подругой. Обсуждение вышло забавным. Она активно убеждала подругу, что именно Ханне навык необходим сильнее, а то наоборот. Перекидывали бедный шарик, словно горячую картошку. Но это сейчас не важно. Пропали все зомби, кроме окончательно мертвых. А ведь с того момента, как я окончательно вернулся с ночной охоты, прошло лишь пару часов. Можно было двинуться куда-нибудь подальше, чтобы найти испытуемых. Но Бьякуган Анны без преувеличения бил очень далеко, и в этом далеко не было ни одного врага. Что же происходит? Еще и интуиция, ставшая кратно сильнее, нашептывает на ухо, что все это неспроста и приближается что-то нехорошее. Ладно, пока попробуем по-другому. Все еще хмуро пробормотал я свои мысли, после чего подошел к валяющемуся на асфальте трупу. Этот на счету Хирана, ибо только его цели могут иметь такой характер повреждений. Маленькое входное отверстие в центре лба, переходящее в натуральную воронку размером с кулак на затылке. Так, не уверен, насколько чистым будет эксперимент с учетом восстановления зомби до эталона человека, когда тот мертв, но вариантов у меня нет. В этой области каждый попавший внутрь зомби теперь регрессирует обратно в человека. Энергия эволюции, содержащаяся вокруг, способствует обратному преобразованию. Как и ночью, во время демонстрации способности четверки из Синдзюку, я строго ограничил зону для уменьшения потребления. В момент, когда я уже почти отпустил приказ, я почувствовал связь. Ту самую, с измерением хаоса. Связь, по которой я мог черпнуть заемные силы. Но сколько? Благодаря серьезному развитию характеристик и энергетического тела, я сейчас четко чувствовал свой резерв и мог вложить в приказ столько, сколько захочу, не рискуя остаться с ничем. А еще чувствовал требования для безоговорочного выполнения команды. Вот только при таком размытом приказе не получилось ощутить, сколько именно энергии уйдет на его реализацию. Добавим три слова. «Превращение держится вечно». И подобная конфигурация приказа перекрывает мой резерв всего на 40%. Приблизительно, конечно, но точно не более, чем на 60%. Так, я отменил приказ. А если... Сместив взгляд в сторону, я решил попробовать отдать новые указания реальности. Мертвые люди в этой области воскресают. Воздействие постоянное. Бля, это же раз, два, три... Не меньше 7 моих полных резервов. Причем, скорее, даже больше. Черт. Ну да, было бы глупо думать, что полноценное воскрешение будет столь легко доступно обычному смертному. Все же это прерогатива богов и тех, кто стоит выше них. Правда, думаю, им это просто не нужно. Так, отставить мутные мысли. Увеличить резерв в 7 раз? Даже если с каждым разом это будет даваться мне все сложнее, и та же крепкая душа совсем перестанет давать бонусы, это лишь вопрос времени. Еще бы понять, почему от меня разбегаются зомби. Как набирать очки удачи, когда не можешь найти ни одного врага? Почему я думаю, что дело именно во мне? Все просто. Кошмар. За счет моих нынешних показателей энергии и его подросшего уровня, мой огненный кот теперь может отдаляться от меня на весьма внушительное расстояние. Он бежал по прямой, пока не дошел до некой невидимой границы, на которой столпились сбежавшие из этого района зомби. И стоит мне сделать рывок в их сторону, как стена зомби стремительно, почти панически отступает еще дальше, словно чувствуя мое приближение. Фармить очки одновременно с этим, занимаясь игрой в догонялки, не самое эффективное занятие. В чем же дело? Бледный человек шел вперед, не замечая перед собой препятствий. Жаркое пламя лесного пожара горело на горизонте, и он чувствовал, как множество темных, родственных огней стремительно расползается во все стороны, чувствуя жадность их лорда. Когда Ватанабе сделал предположение, что зомби чего-то испугались, он был не так далек от истины, с той лишь поправкой, что они физически не способны испытывать страх. Они чувствуют лишь голод, свой и своего лорда. И голод лорда был в разы сильнее их собственного. Он заставлял зомби держаться подальше от цели господина, чтобы не стать между ним и его добычей. До встречи оставалось меньше 4 дней. «Акари!» «М?» Беззаботно оглянулась девушка на друга. «Что ты имела в виду, когда говорила про 4 дня?» Увидь сейчас Мамору лицо говорившего парня, он бы точно его не узнал. Слишком мало общих черт с его ночным обликом. Низкий, даже для японца. с тонкими, аристократическими чертами лица и легкой бледностью кожи. Он создавал ощущение задохлика, которого можно уронить на землю легким дуновением ветра. Но это было не совсем так. Несмотря на то, что облик Дзюгаку меняется лишь ночью, даруя ему невообразимую силу, днем он все еще остается охотником. Да, сейчас, в прямом бою, он едва был способен вырвать победу даже из рук того же Саитера, который сидит на острове без зомби. Но для любого обычного человека или начинающего охотника он все еще оставался серьезным противником. «О чем ты?» — недоуменно моргнула волшебница Зодиака. «Про то, что ты сказала про того парня. Вот она, Бамамору!» Принялся объяснять парень, не удивившись забывчивости сильнейшей охотницы их группы. Она часто витала в облаках. Или в звездах. «Все решится через 4 дня. Твои слова!» «А, ну...» Акира задумчиво приложила указательный палец к виску, скосив глаза вверх. «Придет сильный враг, который имеет хорошие шансы оборвать все планы героя на ранней стадии». «Сильнее тебя?» — подобрался Син. «Другая лига», — пожала плечами девушка. «Мои способности разбиваются об него. Я не вижу ни его сил, ни возможностей, только степень угрозы». «Так же, как с Ватанабе?» — вздернул брови парень. «Ага. В них что-то отличается. Будто их сила черпается из другого источника». Снова пожала плечами Хасина Акари. «Если против героя сила, как он там выразился, охотников, так вот против него охотники еще могут попытаться что-то предпринять, но против лорда бесполезно». «Этот лорд настолько силен?» Дзюгаку уже привык не придавать значения прозвищам, которые активно раздает всем подряд девушка. «Другая лига, ты слушаешь вообще?» Надулась девушка. «Бесполезно!» По слогам прочитала она. «Дело даже не в силе. Он будет стрелять в нас из пулемета с высоты 2-го этажа, пока мы под ним будем махать мечами. При этом по силе мы можем быть равны, но он-то выше, и у него пулемет». От непонятного объяснения очередного пророчества у Дзюгаку привычно кольнуло что-то в голове. Еще не мигрень, но уже близко. Привыкшему внятно изъясняться и предпочитающему диалог драки парню было сложно общаться с Акари. Однако при этом он был чуть ли не единственным, кто пытался. Даже члены собственной команды предпочитали сохранять свой рассудок в норме, стараясь лишний раз не сталкиваться с потоком мыслей звезданутой волшебницы. Впрочем, в этот раз девушка выразилась относительно понятно. Судя по всему, силы охотников, это название для людей со способностями парню приглянулось больше, чем волшебники, против этого самого лорда по какой-то причине неэффективны. Возможно, они вообще не будут работать рядом с ним. «А почему ты не предупредила Ватанабе о скорой встрече с лордом?» А не подумала?» Син с трудом сдержал ладонь от того, чтобы та шлепнула его по лицу. «А надо было!» — вздохнул он. «Цель Мамору была благородная, и если он преуспеет, то действительно сможет исправить мир». Этой ночью, после встречи со странным парнем, Дзюгаку неоднократно ловил себя на том, что не наносит зомби добивающий удар, лишь раскидывает их во все стороны. И был в этом не одинок. Реноски и Ирин тоже потеряли часть своей решимости и не могли с той же самоотдачей убивать монстров. Для одной лишь Акари, казалось, ничего не поменялось. «Не подскажешь, где его искать?» «Нет». На лбу Сина вздулась вена, а бледное лицо налилось красной злостью. «Я же говорила, я его не вижу». «Понял», — выдохнул парень, стараясь успокоиться. «Подожду ночи и сам найду». Благо, что в форме монстра его обаяние сравнимо с поисковыми собаками, и последние в этом сравнении совсем не выигрывают. Оставалось лишь надеяться, что смрад тысячи мертвецов не перебьет след. Мертвое тело передо мной дергалось в конвульсиях, постепенно превращаясь в человека. Энергии в резерве осталось совсем чуть-чуть, буквально капли, однако запрос манны был удовлетворен полностью за счет канала подключения к хаосу. Я смотрел на уже превратившееся в полноценного человека тело. Что-то не так. Похоже, впихивать подобный объем энергии хаоса для дополнительной подпитки — перебор. Но оно и понятно. Считай треть от цены. Тем временем стало понятно, что именно не так. Мертвец начал стремительно сохнуть, но не усыхать. Кожа превращалась в стекло, отбрасывающее на асфальт чудные игры света и демонстрируя мышцы, которые, к слову, частично превратились в мелкодисперсную пыль, причудливо гуляющую под стеклянным панцирем. Да, Мне точно нужно будет аккуратнее подбирать коэффициенты прибавки хаоса. Иначе, боюсь, при том же стремительном рывке меня вообще куда-нибудь в варп выкинет. Ладно, сейчас мой резерв восстанавливается куда быстрее, чем раньше. Так что пространства для эксперимента больше. Успею. Глава 19. Посылы интуиции. Результаты экспериментов с энергией хаоса привели меня к простому выводу. При моих нынешних параметрах я не могу компенсировать больше 60% от монокаста способности. Причем эти самые 60% максимум. Уточнение не лишнее, ибо чем проще способность, тем больше левой энергии можно впихать в ее структуру, не боясь, что она начнет сбоить. Если переложить вышесказанное на конкретный пример, то в неудержимый рывок я могу запихать означенный максимум без каких-либо проблем. А вот та же песочница Творца больше 10% уже не принимает. Печально, конечно, но как есть. А вообще, из головы совершенно не уходит мысль, что я делаю что-то не так. То ли мне на что-то намекает знатно расширившаяся интуиция, то ли характеристики контроля и техничности. И что самое мерзкое, я не могу понять, что именно не так. Потому продолжил экспериментировать, с удивлением осознав, что теперь могу управлять своими силами в куда более широком диапазоне. Так, например, сейчас могу вызвать фантома осознанно, а не за счет удара мечом. Более того, этого самого фантома я могу удерживать в нашем мире куда дольше, чем раньше. В ту же степень можно причислить и неудержимый рывок. Если раньше для меня изменить именно скорость рывка было почти нереально, то теперь это не вызвало никаких проблем. Более того, я мог вообще выкинуть из схемы действия сам рывок и просто окутаться действительно прочным щитом. Правда, на поддержание этого силового поля уходило очень уж много энергии, что неудивительно. Все же одно дело мигнуть щитом на долю секунды на время действия рывка, и другое дело держать его хотя бы с минуту. Еще, судя по моим ощущениям, я теперь мог куда осознаннее влиять на скорость восстановления кошмара, буквально надувая его своей энергией. Или хаосом. Но с экспериментами в этой области я, пожалуй, воздержусь. Ровно как и с симбионтом-модификатором. Да, по сути, это комбинированный навык, который вполне кушает на свое применение манну, но пихать сюда даже крупицы хаоса было сыкотно, ибо речь о моем теле идет. Кто может дать гарантию, что что-то не пойдет не так? Я, например, не могу. Впрочем, эксперименты экспериментами, но насущных вопросов это не отменяет. Да что, мать вашу, происходит? Хмуро огляделся я по сторонам, резким взмахом меча сбрасывая налипшее на лезвие потроха и кровь. Да, я все-таки сделал очень быстрый рывок к скоплению зомби и даже успел переубивать некоторую их часть, но они разбегались. То есть даже не пытались вступить в бой. И это, честно говоря, было жутко. Безусловно, я вполне был способен погнаться следом и рвать всех на части ударами в спину, но эффективность подобного метода оставляет желать лучшего. Вот и стоит вопрос. «Какого хрена-то?» Я скосил взгляд на северо-восток. Моя интуиция подавала однозначные знаки, что проблема идет с той стороны, вызывая подспудное желание рвануть этой самой проблеме навстречу, вот только... Столь же однозначно моя интуиция вопила, что грядут проблемы. Очень серьезные. И почему-то в голове сам собой всплыл рассказ тех придурков о неком бледнолицем, что прошел тут не так уж давно. Хочется верить, что я не дурак и способен увязать знаки интуиции. Похоже, зомби опасаются именно этого неизвестного ублюдка. А тот факт, что они разбегаются от меня широким кругом, может говорить о том, что он каким-то образом нацелился на меня, но... Нахера? Что ему надо? Сильно сомневаюсь, что мы с ним знакомы. Или что я отдавил ему какую-то неприятную мозоль. Разве что есть совсем бредовый вариант, что этот тип — это Сида, которого я грохнул в самом начале апокалипсиса. Но, блин... Я же не герой какой-то тупой книги с предсказуемым сюжетом, чтобы случилась подобная дичь. Наблюдатель сказал, что мир вокруг не симуляция, а ему я склонен верить. Хотя бы по той причине, что врать ему резонов нет никаких. Вы бы стали пытаться обмануть муравья, бегающего в вашем аквариуме. Я нет. Ну а вернемся к изначальной мысли. Судя по всему, ко мне на огонек стремится какая-то нюх, являющаяся то ли очень могучим охотником, то ли какой-то невиданной кракозяброй. В первом случае возможен, пусть и возможность крайне мала, диалог, а во втором уже нет. Хотя я склоняюсь к мысли, что хоть там, все придет к тому, что мне нужно будет эту дурацкую падлу захуярить. Возможно, с особым цинизмом. Я недовольно пожевал губами, все еще не отводя взгляда от далекого горизонта. Тем более сил у меня сейчас немерено. С песочницей Творца вряд ли найдется хоть один равный мне противник. Вот только почему интуиция сигналит реально высоком уровне угрозы? Что может быть круче возможности крутить реальностью, как вздумается? Тем более, пока экспериментировал, смог прийти к очень интересному варианту применения своей сильнейшей способности. Я могу остановить время. Да, на весьма небольшом участке. Да, ненадолго, но могу. Более того, мне вполне по силам добавить туда еще и условия для всех, кроме меня. А там можно делать с противником что угодно. Что самое забавное, я отлично понимаю, что в состоянии заморозки противник должен быть неуязвим, ибо как ты нанесешь урон чему-то застрявшему в темпоральной аномалии? Но мой убийца драконов плюет на вашу жалкую физику, с высоты своего способен нанести урон чему угодно. Видимо, под что угодно попадают в том числе и существа, чья прочность поддерживается остановкой времени. И вы хотите мне сказать, что даже имея возможность буквально уничтожить врага еще до того, как он успеет что-то сделать, он все еще для меня опасен? Есть три варианта ответа на этот вопрос. Первый. Этот бледный тоже имеет какую-либо способность уничтожить меня мгновенно, что уравнивает наши шансы. Второй. Аналогичная сила влияния на реальность, что может нивелировать мое воздействие. И третий. На этого типа не работает вообще ни хрена. То есть имеет в своем распоряжении некий аналог разрушителя иллюзий, от которого страдает небезызвестный обладатель правой руки, легендарный анлакер, эспер и просто обычный школьник, Камидзё Тома. Причем, честно говоря, я сильно затрудняюсь с определением самого опасного для меня развития событий. Первый выглядит несколько бледно. Ха, каламбур. Что воспринимать его на полном серьезе не получается. Моя прочность уже давно вышла за все возможные рамки, и есть мнение, что даже если я сяду жопой на ящик тротила, и его подорвут, я все равно не умру. Целым, конечно, тоже не останусь, но выживу. Симбионт-модификатор очень ревностно охраняет мою жизнь. Плюс стоит добавить сюда еще и 47 пунктов живучести и 48 прочности. В общем, тут меня пронять будет непросто. Хотя, если бледный обладает какой-нибудь способностью рода концептуальный Death Touch, то стоит и обеспокоиться. Во втором варианте тоже все спорно. Ибо я очень удивлюсь, если в мире объявится кто-то, чьи параметры энергии будут хотя бы сравнимы с моими. А перебороть мою власть над реальностью, обладая меньшей силой, нереально. Еще один каламбур. Да, я в ударе. А вот с третьим уже интереснее. Если этот хрен и правда способен отключить все силы в определенном радиусе, то все вероятнее всего сведется к тупому мерению физухой. А физические параметры у меня тоже, между прочим, очень даже весомые. Хотя, если его разрушитель иллюзий не отрубит ему самому возможность пользоваться другими способностями, то может стать опасно. В общем, по моим ощущениям, в любом из трех вариантов я все равно имею весьма ощутимые шансы уконтропупить противника еще до того, как тот раскачается. И все же мне неспокойно. Глубоко вздохнув, я рванул по дороге в сторону оставленных на том же месте друзей. Сейчас в одиночку я мог перемещаться с немыслимой скоростью. Километры пролетали за секунды, а с каждым новым шагом за спиной окна домов вокруг меня дрожали, грозясь разбиться. Учитывая, что при этом я собственных рывков не слышал, думаю, в базе я умудрился перешагнуть через границу скорости звука. Правда, пусть я и мог поддерживать такой головокружительный темп, но только в рывке и ненадолго. Очень уж утомительно. Спустя пару минут я увидел стоящих на улице ребят. Миг, и я уже стою возле них, после чего меня догоняет хлопок, вызванный моим передвижением. «Зрелищно!» — с легкой завистью хмыкнул на это Котта. «А то!» — ухмыльнулся я в ответ. «Как прошло?» Вернула меня с небес на землю Саека, закатывая глаза на кривляние всяких там мужланов. «Не очень. Тут же выветрились из меня зачатки хорошего настроения». Далее последовал весьма подробный пересказ моего стремительного забега, а также те мысли, что пришли мне в голову в ответ на знаки интуиции. «Поле отрицания способностей?» — задумчиво протянул Котта. «А что, если я займу позицию где-то на высоте и продырявлю ему череп заряженным патроном с дистанции нескольких сотен метров?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Знамение интуиции — непредвидение. И даже несмотря на то, что сей параметр у меня вырос раз в 8-10, осознанному контролю он не поддается». «И все же, по твоим ощущениям, прихода бледного стоит ждать откуда-то со стороны Токио?» — прищурилась Бусудзима. «Да. Значит, нужно встретить. На наших условиях, манячно ухмыльнулся Хирана. Дзюгако сидел на краю крыши и задумчиво смотрел на закат, ожидая наступления ночи. Когда-то, когда он только пробудился как охотник, наступление темноты было для него чем-то страшным. Превращение в могучего монстра, воплощение ужаса. Тогда он еще плохо управлял своим новым телом. Не мог правильно контролировать повышенную почти на порядок силу, терялся во второй паре рук, чувствовал страдания из-за излишне острых органов чувств и терялся от обилия ужаса, что источали все вокруг от одного его присутствия. А с его обонянием этот ужас буквально забивал с собой все остальные запахи. В общем, это было очень некомфортно. Потому, обладая неуязвимостью для вируса, Син регулярно выбирался на охоту по ночам в одиночестве, вымещая свой страх и злобу на толпах зомби. Ему не были страшны не мутировавшие особи, хотя крик сирены мог надолго вывести чувствительный слух парня из состояния нормы. Не рядовые зомби. Всех их он уничтожал похотя, отчего стремительно набирал еще большую силу. Замкнутый круг. Чем сильнее он становится, тем более ужасным было чудовище, в которое он превращался. Тем сильнее был всеобщий страх, и тем сильнее хотелось идти и убивать зомби, из-за чего он опять же становился сильнее. Дзюгако стал пленником этой бесконечной полосы, лелея внутри себя надежду, что однажды люди, живущие в этом лагере, привыкнут и перестанут его бояться. Заглядывая дальше, этого не случилось даже спустя 2 месяца. Но теперь чужой страх перестал волновать уже самого Сина. Все изменилось, когда он встретил Акари. Шебутная девчонка, чьих возможностей достаточно, чтобы уничтожить этот город без каких-либо проблем, совершенно не страшилась чудовищного облика, находя его даже милым. А после туда же добавились и остальные. Рин, не боящаяся ничего, кроме голода, ибо от всего остального она способна сбежать без каких-либо проблем. Рюноске, способный найти универсальную открывашку к любому врагу, отчего, правда, страдал некоторой завышенной самоуверенностью. Впрочем, не безосновательной. Дзюгако и правда не мог припомнить, чтобы на их пути хоть раз появилось препятствие, которое не смог бы сломать Кураханы. Это было парадоксально, почти смешно. Но в столь разношерстную группу огромный монстр влился столь органично, что Син до сих пор испытывал от этого факта некоторую оторопь. И тем не менее, теперь он больше не боится заката. Солнце окончательно скрылось за горизонтом, и первые тени ночи потянулись к Дзюгако словно живые. Он ощутил, как его тело начало меняться. Не просто трансформироваться, а разрываться изнутри. Кожа зашевелилась, будто под ней копошились 1000 червей. А затем пошла трещинами, обнажая новую, черную, как нефть, плоть. Она блестела под лунным светом, переливаясь мерзковатым, маслянистым блеском, словно жидкий кошмар, принявший форму. Его кисти хрустнули, суставы вывернулись с противным щелчком, а мышцы вздулись, рванув во все стороны с неестественной силой. Син начал расти. 2 метра. 3. Его торс стал шире, массивнее, как будто кто-то взял человеческое тело и в хаотичном порядке налепил на него гору мышц, обтянутую этой черной пульсирующей кожей. Спустя 10 секунд из спины вырвалась 2 пара рук, жилистые, с когтями, похожими на изогнутые кинжалы. Следом пошла очередь лица. Белки глаз лопнули, но вместо крови из глазниц потекла белая жидкость, заполняющая собой половину лица и формируя 2 огромных глаза без следа зрачков. Волосы превратились в щупальцеподобные пряди, извивающиеся в воздухе, словно змеи, готовые вцепиться в новую жертву. А потом он открыл рот. Пасть растянулась до нечеловеческих размеров. На месте выпадающих человеческих зубов вырастали ряды новых. Острые, кривые клинки — каждой длиной почти с человеческий палец. Слюна, густая и тягучая, стекла по подбородку, а из горла вырвалось низкое, хриплое рычание. Глубоко выдохнуло чудовище. Превращение не было для Сина болезненным, но и приятных ощущений не приносило, кроме разве что опьяняющего вкуса силы. Еще 10 секунд монстр сидел, не двигаясь, привыкая к ощущениям нового тела, после чего выпрямился во весь свой немалый рост. Широкие ноздри глубоко втянули воздух, однако ни следа желаемого запаха не ощутили. Значит, лучше вернуться на место вчерашней встречи. Улицы и дома стремительно пролетали под ногами чудовища, что одним прыжком был способен преодолеть 100 метров. Асфальт под его ногами крошился от каждого шага, а удар воздуха о пружинистую кожу вызывал ощущение столкновения со стеной, что, впрочем, не доставляло Сину никаких затруднений. На то, чтобы дойти до нужного проулка, много времени не ушло, и монстр вновь затянул воздух. Запах. Запах стал самым опасным противником Дзюгаку в этом новом чудовищном мире. Наполненный смрадом тысяч мертвых, разлагающихся тел, он вызывал желание вырвать нос с корнем, чтобы никогда этого не вдыхать. Вот только сей важный орган всегда регенерировал, вновь сталкивая парня с необходимостью адаптироваться. И он смог это сделать. Научился фильтровать запахи, отделяя ненужную мерзость. И сейчас его чуткий нос спокойно уловил знакомый с прошлой ночи запах. Да, по этому следу можно идти, хоть это и будет несколько медленнее. Так Син и двинулся вперед. Он делал частые остановки, чтобы вернуться на след, с которого мог случайно соскочить своим чудовищным прыжком. В какой-то момент Дзюгаку осознал, что перестал видеть на своем пути зомби, отчего испытал смешанное чувство. «Неужели Ватанабе настолько силен, что уже зачистил всю эту территорию?» Промелькнула в голове чудовищная мысль. Впрочем, сильно задумываться он над ней не стал, продолжая выслеживать нового знакомого. Даже в таком вот не самом торопливом темпе не прошло и часа, как монстр достиг поместья Саитера, где концентрация необходимого запаха была самой высокой, перемешавшись с ароматами сотен людей. «Видимо, здесь у его группы ранее был лагерь», — кивнуло само себе чудовище. «Для начала апокалипсиса не самое плохое место, но с появлением мутантов даже подземный ядерный бункер не казался столь неприступным». Покачав головой на картину разрушений, с редкими уцелевшими следами того, что здесь когда-то проживала большая группа людей, Дзюгаку двинулся дальше. До цели оставалось всего ничего. Прямо в прыжке монстр ощутил чудовищный удар в грудь, тут же отбросивший его на землю. «Выстрел!» Пронеслась в голове Сина ошалелая мысль, пока он сам пытался встать, разгребая в стороны осколки асфальта. Скосив взгляд вниз, он с легким шоком обнаружил стремительно регенерирующую дыру у себя в груди. Была эта дыра размером с кулак и, судя по всему, сквозной. А ведь тело монстра было чудовищно мощным, и даже гаубица вряд ли смогла бы пробить его насквозь. Поразмышлять дольше на тему чьей-то запредельно разрушительной силы Дзюгаку не успел. «Сфера искажения!» Холодный, да дрожа в костях женский голос, казалось, накрыл своим звучанием всю улицу. На границе восприятия, привыкший к виду звезд парень ощутил что-то вроде пленки. Этакий прозрачный купол, скрывающий его и еще пару десятков метров. В следующий миг четыре руки и две ноги парня отлетели в стороны. Перед глазами успела промелькнуть лишь едва заметная тень. Скорость, превосходящая даже Рин, и с куда большим разрушительным потенциалом. Отрубленные конечности тут же отрастили маслянистые жгуты, что поспешили присоединиться к монструозному телу, но... тут же были перерублены, а лежащие на асфальте руки и ноги тут же разорвало на части после череды выстрелов. «Я человек!» — возопил уже начавший паниковать парень. «Не убивайте!» Спустя мгновение после выкрика в шести шагах перед ним соткался силуэт. Умопомрачительно красивая девушка, чьи длинные волосы, отливающие фиолетовым, были собраны в высокий хвост, а в руках она держала катану, от которой фонило настолько концентрированной силой и жутью, что чудовище содрогнулось. «Дзюгаку Син?» — раздался голос девушки, звучащий очень знакомым образом. Не то чтобы парень хоть когда-то его слышал, но Рин в своем режиме ускорения говорила так же, словно существуя в ином потоке времени, и осознанно замедляла свою речь, дабы та не превращалась в безобразную какофонию звуков для остальных. «Да», — аккуратно выдохнул монстр. Тот факт, что девушке знакомо его имя, был странным. Хотя, похоже, Ватанабе решил не озвучивать факт наличия у него своей группы. «Понятно». Кокон тут же схлопнулся, а ощущение жути, тянущееся от клинка девушки, притупилось. «Мамура описывал твою внешность, но... сам понимаешь», — пожала плечами мечница. «Не обижайся. Если бы мы не сомневались, то кот ты изначально бил бы насмерть, а не в грудь. Если надо, можем помочь с восстановлением конечностей». Слегка истерично рассмеялся монстр. «Нет, помощь не нужна». После этих слов из тела монстра вырвались все те же черные жгуты, впившиеся в разорванное мясо, которое когда-то было его руками и ногами, после чего он притянул их к себе. Минута, и поплывшее мясо слилось с телом, и вскоре на месте обрубков, что даже не кровоточили, выросли новые конечности. «Удобная способность. — позволила себе заметить мечница. «Ага, еще бы!» — покачал головой Син, не собираясь рассказывать, что до сего момента ни разу не терял ни рук, ни ног, отчего не был уверен, что все сработает как надо. Ну, слава богу, все же сработало. «Мамору?» Очередной разрубленный со спины зомби разлетелся веером черных брызг и кусков гнилой плоти. Тяжело вздохнув, провожая взглядом спешно улепетывающие от меня ряды мутантов, после чего таки отвечаю по мысли связи. «Я тут. Что-то случилось?» Все же Саека не из тех, кто будет беспокоить по пустякам. «К нам в гости навидался твой знакомый, Дзюга Кусин». «О как!» Я реально удивился. «Это он там живой?» Я хорошо мог представить реакцию ребят на кракозябру, в которую превращается бедный парень. И была эта реакция сопоставимой, скажем так. «Да», — отозвалась мечница. «Просто немного потрепанный». «Хорошо, я возвращаюсь». Тяжело вздохнув, я огляделся, уже не улавливая ни малейшего присутствия никого из врагов, и рванул в сторону нашей временной базы. На путь у меня ушло немногим больше 5 минут. Пока гонялся за зомби, успел сильно отдалиться. «А вот и я!» — залетая в нужный дом через открытое на первом этаже окно. «Вот она бы!» Этаким скомфуженным взглядом посмотрел на меня гигантский монстр, что сейчас сидел на полу прихожей, ибо пройти куда-то дальше со своими габаритами не мог. «Привет!» Саека стояла неподалеку, положив расслабленную ладонь на рукоять катаны, чем несказанно нервировала бедного монстра. Кота же видно не было, но я знал, что он сейчас был наверху и мониторил окружающую обстановку. «Привет, сын!» — хмыкнул я, подходя и пожимая монструозную лапу. «Как дела?» «Ты не предупреждал, что у тебя есть столь сильные друзья!» Сконфуженный взгляд превратился в осуждающий. «Я уже успел подумать, что эта ночь станет для меня последней!» «Торопился! Грешен!» — пожал я плечами, не чувствуя особой вины. «Я как-то не ожидал, что ты решишь заглянуть на огонек!» «Ну и зря! Я люблю ходить в гости!» Ухмыльнулся Дзюгаку своей чудовищной пастью. «Кстати, а как ты вообще меня нашел?» «Чудовищу чудовищный нюх». «А, понятно», — моргнул я. «Допустим. Так с чем пожаловал-то? Не прими за грубость, но я сейчас и правда не в том настроении для праздных поболтушек. Да и дел вагон». «Я хотел предупредить». «О чем?» — поторопил. «О Карии изрекла пророчество». Смущенно поведал монстр. «По крайней мере, она это так называет». Мы немного помолчали, придавленные важностью момента. Шутка, конечно. Просто за те короткие мгновения, что я общался со Звезданутой, я понял, что особо она нестандартная. И вполне могу представить, как она на серьезных щах выдвигает подобную ситуацию. А Син так и вовсе с ней в одной команде. Так что допускаю, что его лицо имеет чудовищный вид не из-за способности, а из-за вечных фейспалмов, нанесенных чудовищной силой. Ну, озвучивай тогда. Ага, отбрасывая ненужный бред. Глава 20. В преддверии боя. Значит, 4 дня. Задумчиво огладил я подбородок. Ныне уже 3. Поправил меня Син. «Я хотел поведать тебе это пророчество еще утром, но, к сожалению, найти тебя в человеческой форме — проблема». «А попросить вашего звезданутого пророка?» — усмехнулся я. «Я так и сделал», — ответил на усмешку монстр. «Но что ты, что лорд — слепые пятна для Акари, а последний и вовсе другая лига». Судя по интонации, последняя фраза — цитирование. Интересно, что это означает? «Ну?» — слегка замялся на озвученный вопрос Дзюгаку. «Она сказала, что это все равно, что пытаться достать засевшего на втором этаже пулеметчика, размахивая мечом под его окном. Вы можете быть одинаково сильны, но он-то на втором этаже, и у него пулемет». Последовало очередное цитирование, произнесенное с весьма неловкой интонацией. Однако вложенную мысль я понял. Походу, у нас все-таки сценарий разрушителя иллюзий. Либо что-то похожее. И это проблема. Если в иных вариантах я мог рассчитывать на хоть какую-то поддержку от своих товарищей, то в этом им лучше держаться от бледного подальше. Эпичная битва 1 на 1. Несмотря на то, что в этом мире я обрел очень богатый опыт всевозможных столкновений, Но именно дуэль с сильным противником для меня в новинку. Стоящая неподалеку Саека уловила мои намерения и посмотрела на меня прищуренным взглядом, в котором прямо-таки читалось. «Что ты задумал? Раздумай обратно!» Я также одними глазами ответил. «Поговорим потом». Этак с намеком, покосившись на засевшего в прихожей монстра. «Выяснять отношения при посторонних? Ага, сейчас!» Засимбу Судзима успокоилась, но твердости во взгляде не убавилось. Похоже, перед сражением с лордом мне предстоит не менее опасное столкновение с моей любимой мечницей. Причем второе пугает как бы не больше, чем первое. Ибо драка с целью аннигиляции всякой мрази – дело привычное и понятное. А вот сойтись в битве, где мое оружие логика и красноречие, против противника, вооруженного той же логикой, только женской, и самурайскими принципами. Эх. Ладно, едва удержался я от того, чтобы вздохнуть и в реальности. Предупреждению внял. «За то, что проделал такую работу, спасибо!» «Правда!» — улыбнулся я. «Сейчас сложно встретить нормальных людей, так что я рад, что в вас не ошибся!» В ответ на мои слова монстр слегка улыбнулся, что, как по мне, было лишним. В том плане, что его улыбка похожа на яростный оскал. И пусть я и понимаю, что Син нам ничего плохого не желает, но тело-то реагирует каждый раз так, будто я нахожусь в опасности. «Пожалуйста!» — пожал плечами гигант. «Твоя цель благородна, и я вижу, что ты идешь к ней, не жалея сил». Наверное. Несколько опешил я. Могу понять, что он оценил мое желание превращать зомби обратно в людей, но откуда такая уверенность в моем трудолюбии? Разве что он решил, что отсутствие зомби в радиусе нескольких километров — моя работа. Ну да ладно, разубеждать не буду. «Что ты будешь делать дальше?» Варианта два. Пойти угрозе навстречу, либо же ждать и готовить поле боя. «Второе звучит интереснее», — задумчиво ответил мне монстр после короткой паузы. «Кто-то тоже заявляет, что минное поле — это истинно благостно и одобряемо», — хмыкнул я. «А кот-то это кто?» «Парень, который проделал в тебе дыру, а потом взорвал отрубленные конечности», — ставила Саеко. Я закашлялся. «Кот-то сделал... что?» Осуждающий взгляд сам нашел лицо мечницы, резко ставшее до крайности непричастным. Да, похоже, Дзюгаку встретили с куда большим цинизмом, чем я мог предположить. Понятно. Даже как-то вжало голову в плечи чудовище. Получается, твоя команда — это Котта, Саека. Короткий кивок на девушку. И еще два человека, что сейчас спят на втором этаже. Они тоже сильны? Нет. Покачал я головой. Ничего удивительного в том, что Син срисовал Анну и Ханну, я не видел. Особенно учитывая тот факт, что меня он нашел, полагаясь на нюх. Думаю, у него и слух не хуже. А засечь сопение двух девушек может даже вполне рядовой, пусть и достаточно сильный охотник. Не то, что такая монстрюга. Мы просто подобрали их по пути. А охотниками они стали совсем недавно. Хотя спорить не буду, силы у них интересные, пусть и не совсем боевые. «Понятно». «А вообще, изначально нас было четверо, как и вас», — улыбнулся я. «Есть еще один парень, сила которого заключается в управлении огнем. Но он остался в лагере по некоторым причинам». «Забавно», — хмыкнул Дзюгаку. «Что именно?» «В нашем лагере, как правило, команда охотников, 6 человек. Только мы осмеливаемся выходить урезанным составом, да еще и в ночь». «О как! А сколько вообще человек в вашем лагере?» Приподнял я брови, задавая интересующий меня вопрос. 700. Без особых проблем ответил монстр. 700 — это много. Даже если только 1/10 из них охотники, это все еще больше 10 действующих команд. Круто, искренне ответил я. Но возвращаясь к изначальной теме... Я вполне искренне поведал Сину, что пересказывал ребятам днем. Звоночки интуиции плюс собственные мысли по поводу грядущего лорда. Син несколько загрузился и предложил помощь. Причем не столько свою, сколько своей команды. По его словам, среди их четверки нет ни одного, кого не зацепила моя демонстрация сил. А та же Акари — довольно сильная боевая единица, которая в удачную ночь сможет найти, что противопоставить любому противнику. Последнее утверждение я не то чтобы понял, но выспрашивать не стал. Вряд ли бы Дзюгаку покорно слил мне информацию по поводу сил своего товарища без одобрения, собственно, того самого товарища. Он и про удачную ночь-то сказал, наверное, только потому, что при прошлой встрече я заявил и доказал, что могу видеть тонкости чужих сил. Тем не менее, предложение было интересным, но я вынужден был его отклонить. «Но почему?» — удивленно воскликнул монстр. «Пойдем поболтаем на улицу». Я ни одним движением не показал причины своего желания, даже взгляда не скосил. Но Саека снова подозрительно прищурилась. «Ну, пойдем». Дальше последовала эпичная эпопея, в ходе которой огромный трехметровый монстр кое-как выбирается через дверь во двор. Со стороны смотрелось, как если бы здоровый мужик пытался пролезть в маленькую форточку. После чего мы отошли подальше. «Видишь ли», — вздохнул я, когда стал уверен, что уж теперь-то нас не услышат. «Если я подтяну помощь в виде вас, то Саека и Котта не примут ни одной причины остаться в стороне. Как я понял, силы охотников против этого врага будут, если не бесполезны, то малоэффективны. Будучи честным, я совсем не против заручиться помощью команды, в отношении которой не питаю особой привязанности. Но они...» Я бросил взгляд на далекий дом. «Я с ребятами с самого начала всей этой херни. Мы вместе прошли через многое. Я не хочу никого из них терять». «Откровенно», — слегка нахмурился монстр. «Но я понимаю. А как насчет того, чтобы я попытался договориться с одной лишь Акари? Она и правда очень сильна и может оказать немалую помощь». «Если она и правда настолько сильна, как ты говоришь, то я не имею ничего против», — улыбнулся я. «Хорошо». В ту же ночь Дзюгаку покинул наше общество и вернулся к своим, чтобы прийти почти под утро и в составе своей команды. Дальше пошло знакомство, а уж офигевшие лица Анны и Ханны, когда те проснулись и обнаружили новых гостей. Это нечто, что стоит видеть. Когда же утро окончательно наступило, я имел сомнительное удовольствие наблюдать обратное превращение Сина. Что могу сказать? Это выглядело очень странно и даже стрёмно. Началось все с того, что его черная кожа начала сползать, обнажая серые мышцы. После этого эта самая кожа превратилась во что-то вроде живой черной слизи, сходство с веномом плюс 100, из которой сформировался этакий пузырь, что окружил мрачную фигуру монстра. А после пузырь начал уменьшаться, пока не лопнул, не оставив после себя ни малейшего следа, кроме отплевывающегося на полу парня, что выглядел лет на 19 и имел весьма субтильное телосложение. Что самое забавное, одежда на нем была весьма себе жива и даже чиста. «Да», — протянул я, глядя на пытающегося встать Дзюгаку. «Это, наверное, самая странная способность, которую я видел», — покачал головой. «Ты еще не видел силу одного типа в нашем лагере», — ответил мне Син, все-таки утверждаясь на своих ногах. «Его руки могут отделяться от тела и превращаться во всяких монстров. И ноги тоже». Голос у парня оказался довольно приятным, даже с некими намеками на высокое происхождение. Однако оценить его в полной мере я не успел, представив в голове картину, как некий безликий мужик катается колбаской по земле, чтобы уследить, что вытворяют его ожившие руки и ноги. «Да, ты просто обращал мало внимания на не особо развившихся ребят», с улыбкой поведал мне Хирана, которого превращение нового приятеля не особо впечатлило. «Среди наших есть парень, Татибона Хэй. Он назвал свою способность «Крик души». «И что она делает?» Прервал я интригующую паузу. «Когда Хэй кричит, все вокруг ловят приступ глубокой экзистенциальной тоски, отчего начинают задаваться вопросами о смысле бытия. Больше никаких эффектов нет». Повисшее молчание было удивительно солидарным. «Между прочим, эффект довольно сильный и действует достаточно долго. С его помощью можно парализовать любое боестолкновение с разумным противником», — вставил дополнение Котта. «Хм, а сам Татибона может в это время по одному выбивать врагов?» — задумчиво почесал подбородок Реноски. «Нет», — хмыкнул наш снайпер. «Его тоже прикладывает, причем сильнее всех. В последний раз, когда он тестировал способность, он начал искать веревку, мыло и достаточно высокую перекладину, чтобы все это дело правильно установить». Вновь повисло молчание. «Ведь нашел. А так как всех вокруг тоже приложило, то никто не пошел его вязать, так как все вокруг смотрели на эту самую веревку то ли с задумчивостью, то ли с завистью». И снова молчание. «И как все закончилось?» Сверкая глазами, наполненными ненормальным восторгом, подалась вперед Акари. «Ну?» — слегка смутился от резкого вторжения в личное пространство Котта. Он все же охотник и весьма неслабый. Так что просто повис в петле и продолжил жалобно вздыхать, пока действие способности не прошло. Тон молчания сменился на почтительный. «М-да», — протянул я. «И где я был, когда все это происходило?» «Тебя резала на ремне Саека». «А!» К молчанию новеньких добавилась нотка «Куда я, блядь, попал?» Пришлось пояснить о наличии у меня способности к адаптации к любому урону, дабы сохранить в чужих глазах хоть сколько-то адекватный облик. Вроде бы вышло, но и то не до конца. Хотя той же Акаре было пофиг. Она яростно кайфовала от всего веселого. А так как личная она, повторюсь, весьма неординарная, то и понятие веселья у нее отличалось. В частности, веселый перелив смеха у девушки могло вызвать буквально все, что угодно, начиная от схожести имен наших бравых немок, заканчивая рассказом о том, как мы с ребятами выбирались из Академии в первый день апокалипсиса. С остальными ребятами тоже неплохо пообщались. Саека относительно легко нашла контакт с Рюноски, и не надо так на меня коситься, парню ничего не угрожает. Наверное. Почвой для этого послужил настоящий талант парня во владении оружием. Любым. Вот прям абсолютно. Настоящий виртуоз всевозможных стилей, который при этом ни дня в своей жизни не занимался боевыми искусствами. Учитывая подобный талант, его способность по созданию оружия была как нельзя уместна. И да, именно создание, но скорее по тому же принципу, по которому я создал кошмара. То есть в момент инициации у парня в руках появилась некая бесформенная фиговина. Курахана назвал ее оружейный пластилин и был недалек от истины. Ибо эта самая фиговина могла принять вид любого холодного оружия. Штатный монстр команды Зодиака же нашел неплохого собеседника в лице Хирана, ибо, как оказалось, до всего этого апокалипсиса он был тем еще задротом и даже состоял в какой-то местной киберкоманде, о которой Котта был наслышан. В общем, сошлись два гика на почве всяческого кибермесива. Ринджи индифферентно стояла в сторонке, пожевывая очередную шоколадку. Похоже, она вообще не расстается с едой. Как пояснила мне Акари, в своем стиле, юная Флэш плохо сходится с другими людьми. И причиной тому был еще один незамеченный мной ранее недостаток ее сил. Ее мозг всегда находится в ускорении. Не таком мощном, как когда она использует силы осознанно. Но все же, мало приятного общаться с кем-то, кто в твоем восприятии выглядит как неторопливый дебил, тянущий каждую букву. Тем не менее, мне выдалась возможность пообщаться с волшебницей Зодиака. Без прикола. Она так моим друзьям и представилась. «Итак?» Забавно нахмурив брови и сложив руки под скромной грудью, начала девушка. «Наш бугимен попросил меня оказать тебе поддержку в сражении с идущим сюда лордом». «Ага», — просто кивнул я. «Я отказалась». «Хм», — прищурился я. «Ну ладно». «И даже не спросишь, почему?» Ответно прищурилась девушка. «Нет». «Понятно». «Все потому, что я действительно ничего не смогу ему сделать», — буркнула Акари, отведя взгляд. «Ага, чистая победа». «Хм, Зюгако сказал, что ты очень сильная. И глядя сейчас на цифры ее награды, я могу понять, что он имел в виду. И нет, они не стали больше. Скорее, наоборот, уменьшились на добрую сотню. Вот только сам факт подобных скачков уже означает тот факт, что с цифрами награды все не так просто и статично». «Так и есть», — гордо вздернула носик девушка. «Думаю, даже и несмотря на то, что ты стала раза в три сильнее с последней нашей встречи, в удачную ночь я все еще имею шансы одолеть тебя». На подобном утверждении я вздернул брови. «Что, удивлен?» Усмехнулась она. «Твои пророческие способности же не могут меня нормально видеть. Так с чего ты взяла?» «Интуиция». «У меня есть способность изменять реальность. Я могу буквально убить все живое в радиусе 15 метров одной мыслью». «И что? Я могу удвоить свой магический потенциал, стать полностью невидимой для любых способов обнаружения, телепортировать свои атаки внутрь твоего тела, и этого должно быть достаточно». Я проникся, скажем так. Особенно впечатлил последний аргумент, ибо живучесть живучестью, но я видел, на что способны те лазерные лучи Акари. Да, если она ими просто выстрелит в меня, то разве что одежду подпалит. Но если атака появится сразу в моих потрохах, могут быть проблемы. Из тактик противодействия на ум приходит постоянное перемещение на полной скорости, дабы сбить прицел, но кто мне может гарантировать, что это поможет? В таком случае, вернулся я к реальности. В чем причина твоей уверенности в поражении? Дело не во мне, а в нем. Он лорд, и Акари принялась активно жестикулировать, пытаясь что-то изобразить своими руками в воздухе. «Это как попасть на необитаемый остров с полным холодильником продуктов, но электричества нет. Продукты протухли. Тлен, отчаяние. И зачем тогда был нужен холодильник?» «Так, ладно. Кажется, я понял, почему Син столь неоднозначно отзывался о способности подруги предвидеть будущее. Потер переносицу. А можно другую аналогию? Спокойным голосом. И не было в нем умоляющих ноток. Спросил я. Чтобы мне было понятно. Получил 6-й уровень, но не хватает маны на ульт. О, а вот это я, кажется, понял. Он каким-то образом блокирует охотникам доступ к энергии? Да, но нет. Взмахнула рукой девушка. Ладно. Поглощает всю энергию вокруг себя? Точно. Вот что я имею в виду. Я вновь потер переносицу. Вот теперь реально все стало понятно. Если этот самый лорд способен вытягивать манну даже из летящих в него атак и осушать резервы охотников в ноль одним присутствием, то они ему и правда не противники. Более того, в таком разрезе моя песочница Творца тоже может оказаться бесполезной, ибо этот хрен в таком случае в теории может сожрать энергию, используемую для воплощения эффекта. Интересно, а он может поглотить хаос? Весь этот и следующий день прошли под эгидой нарубить как можно больше зомби. Однако, как я уже говорил, эффективность этого дела сильно упала, и за все время я смог набрать всего 15 тысяч ОУ, которые тут же пустил на крутки заказанного баннера. В этот раз мне выпал Наруто, и оттуда хорошо летели характеристики контроля, резерва, новая, и приводимости. Как итог, мне выпало что-то вроде 500 очков дополнительных характеристик, которые должны были конвертироваться в 150 пунктов энергии, но... Внимание! Развитие энергетического тела вышло на новую стадию. Душа переходит на качественно иной уровень. Дальнейшее развитие энергетического тела будет потреблять больше ресурсов. Цена синтеза одной единицы параметра энергия меняется с 100 ОВ на 220 ОВ. Бонусы от крепкой души скорректированы. Прирост параметра энергия от побочных характеристик снизился с 0,3 за единицу до 0,1. Это случилось в тот момент, когда параметр моей энергии достиг 500. И таким образом, вместо 150 пунктов энергии, я получил 95. Мать вашу! А если быть точнее, то 94,6. Вот так сейчас выглядят мои параметры. Основные характеристики. Атлетика – 78. Ментал – 76. Воля – 82. Энергия 540,1. Побочные характеристики. Резерв плюс 63 плюс 63. Ловкость плюс 82 плюс 35. Кинетическое зрение плюс 71 плюс 34. Техничность плюс 98 плюс 35. Инстинкты плюс 74 плюс 34. Память. Плюс 67, плюс 33. Реакция. Плюс 88, плюс 40. Зрение. Плюс 70, плюс 34. Гибкость. Плюс 64, плюс 30. Интуиция. Плюс 80, плюс 35. Харизма. Плюс 91, плюс 41. Привлекательность. Плюс 60, плюс 29. Сила. Плюс 85. Плюс 34. Контроль. Плюс 111. Плюс 65. Живучесть. Плюс 80. Плюс 33. Проводимость. Плюс 123. Плюс 60. Связь с планами. Плюс 102. Плюс 27. Прочность. Плюс 79. Плюс 31. Прирост кажется очень внушительным, но в этот раз я ничего сверхъестественного не ощутил. Да, было некоторое жужжание внутри тела, но совершенно несравнимое с прошлым разом. По ощущениям же, прибавил в суммарной мощи процентов 15, а Кари со своими волшебными глазками подтвердила. И то, большая часть этого прироста — заслуга новой характеристики резерв, за счет которой количество доступной мне манны почти удвоилось. Теперь-то я точно смогу преобразовать зомби в труп человека на постоянной основе. Звучит странно, да? В любом случае, это лучше, чем ничего. Сильно интересных капсул больше не было. Создается ощущение, что чем больше я кручу одну конкретную категорию баннера, тем хуже там начинает падать лут. В этот раз мне даже толком нечего было передать друзьям. Зато немного усилил Анну и Ханну. Теперь каждый из них виртуозно владеет своим видом оружия. Ханне досталось владение древковым оружием двух звезд, и ей же я отдал выпавшее мне еще в прошлых крутках копье. Также каждый из них достался навык готовки одной звезды и еще всякой фигни по мелочи.